Глава 28. «Доброе утро», — потягиваясь, сказала Юн. Ей даже не нужно было смотреть в мою сторону, чтобы узнать, что я проснулся, как и Ай. Идея девушек, дикая, неожиданная, но все же эффективная, ломала все, чему нас учили на тренировках юаньцы. Много раз Гуйшен и его помощники твердили: «Контролируйте собственную ментальную энергию, блокируйте разум от чужих воздействий и создавайте неприступную стену». Что сделали Юн и Ай, чтобы преодолеть собственную неприязнь и разногласия? Правильно, убрали к чертям все барьеры и полностью открылись как друг другу, так и мне. Эффект превзошел все самые смелые ожидания. Все, что чувствовал один из нас, ощущали и двое других. Мы буквально тонули в троекратно усиленной нежности, страсти, и слова стали лишними. Почти. «Господин, простите, что прерываем», — донесшийся из-за перегородки голос Кувата звучал чуть смущенно, но настойчиво. «Армия построена, мы готовы выдвигаться». «Хорошо, мы присоединимся чуть позже», — сказал я, с неохотой начав одеваться. «Ичиро, выводи войска, у нас лишь одни открытые ворота, так что это займет не меньше 2 часов». «Уже снаружи. Вчера разбивали временный лагерь. Кормим, собираемся, готовы к маршу», — тут же ответил генерал. «Первый раз в жизни я был не рад его расторопности. Но нужно отдать ему должное. Он выполнял мои распоряжения, стараясь сделать это как можно лучше». Девушки, также прочитавшие сообщение, уже начали собираться, так что сомнений не осталось. «Будем через 15 минут. Готовьтесь к смотру». «Куват, обоз собран, подарки подсчитаны?» «Да, господин Валор», — ответила вместо него Иона. «Пересчитаны до последнего тяня. Еще 1,5 года назад мы стали бы одним из богатейших кланов. Сейчас старые деньги стоят столько же, сколько металл, из которого они отлиты». «Это временно», — сказала Юн, помогая Ай нацепить новый доспех с металлическими пластинами. «Стоит начать с торговли мясом и землями, как монеты не только вернут прежнюю стоимость, но и взлетят в цене до небес. Главное, отливные станки канули в пропасть вместе с Академией. Новых пока не сделать, а значит, наше состояние будет только расти». «У нас нет такого количества мяса, чтобы мы могли обеспечить весь остров», — возразил Куват, но быстро поправился. «Пока нет. Если не забивать добытых зверей, подрезать сухожилия, выводку, правильно кормить и заботиться, вполне возможно, через год будет. Но это долгий срок. Сейчас суммарное поголовье стада больше 2000. Охота в подлеске удалась на славу, много детенышей. И все же, звери дикие, приручить их сложно». «Меняй килограмм забитого мяса на 200 граммов живого и здорового. Работаем на будущее». «Тогда не стоит расплачиваться со всеми подряд землями», — заметила Ай. «Цене земли на нашем острове нет ничего, ведь людей много, а пространство крайне ограничено». «Эй, это была моя фраза», — чуть столкнула Арчиху Юн, но сделала это с улыбкой и легко. «Нам пришла эта мысль после знакомства со Сциллой. Если уж магички смогли, чем и воительницы юаньцы хуже?» — ответила она на еще не заданный вопрос, и мне осталось лишь коротко кивнуть. Мог бы и сам понять, благо подсказки были на самой поверхности. «Но вчера до того как получалось не очень, зато сейчас...» «Мы подождем вас во дворе», — чуть кашлянув сказал Куват, и мы почувствовали, как защитник с женой ушел. Мир вообще стал ощущаться по-другому. Такое было несколько раз, когда мы вместе готовили массовые техники души, но никогда на столь глубоком уровне. Сейчас же все, что происходило вокруг, получало дополнительный объем. Каждый объект или явление становились более четкими, яркими и глубокими. Даже видение Ци значительно обострилось. Я помог одеться Юн, в то время как Ай кормила удивленно взирающих на нас львят. Ри, Чимп и Энджи тоже добавляли остроты ощущениям. Более того, открывали нам новые, ранее неизведанные грани. Через восприятие питомцев до нас доходили отголоски звуков и запахов, которые они ощущали. Пока лишь крохи, но это уже выходило далеко за пределы обычных человеческих способностей. Слова не требовались. Мы чувствовали, что нужно другому, и хватало легкого намека, чтобы все было как надо. И все же один момент заставлял напрягаться. Короны, до которых дотронулось божество. Юн категорически не хотела их надевать, а и пребывала в сомнениях. Но все решилось, стоило мне взять в руки тонкий серебряный обруч. «Сила!» — прошептала Ай с расширенными зрачками, глядя, как меняется черный жемчуг, ложащийся прямо напротив третьего глаза. «Я никогда не ощущала ничего подобного». «Вряд ли кто-то вообще чувствовал. Хаос, измененный богом веры. Нам придется сильно постараться, чтобы освоить новые возможности. Но, боюсь, вскоре у нас появится шанс опробовать все их на практике». Корона села мне на голову, как влитая, почти исчезнув в ставших чуть золотистыми волосах. Камень пощипывал кожу холодом, но в то же мгновение жег, покалывал, и все это одновременно. Но, что важнее, дарил новые ощущения. Поток хаоса, разливающаяся во все стороны от прорыва река, бурная, всеобъемлющая, изменчивая и постоянная, как небеса, несущая и скрывающая безграничную силу, необузданную, словно горный поток, грозную, как снежная лавина, молниеносную, будто шторм в пустыне, непреодолимую, словно цунами, послушную моей воле. Призрак. Моя точная копия встала у кровати. Подчиняясь мне, взяла в руки подушку и, подбросив, разрубила ее надвое. Растворившись туманом, он исчез, как и не было, но я на всякий случай подошел и ощупал разрез. Никогда еще мое воплощение не было столь стабильным, мощным и настоящим. «Теперь я смогу сразиться в первых рядах», — удовлетворенно выдохнул я. До последнего боялся, что из-за потери руки, которая восстановится еще не скоро, мне придется руководить боем издали. Но сейчас все встало на свои места. Обернувшись, я увидел, как медленно падает серый лист, и вначале не понял, почему девушки так внимательно на него смотрят. Ровно до тех пор, пока от острия кинжала не отразился луч солнца. «Я смогла замедлить время на самом деле», — с придыханием произнесла Ай. «Время! Если мы будем сражаться вместе, станем непобедимы», — улыбнулась Юн, поднимаясь. «Но даже так нам понадобятся ждущие за воротами солдаты, пахари, скотофоты, слуги и воины, если мы действительно хотим стать чем-то большим, чем клан. Недаром же Лин передала такую записку». «Пока это только слова. Посмотрим», — отложил я великолепную глефу Фэнг. «Одной рукой ею не поорудовать, а вот разборная как раз вовремя. В ножны слева часть с лезвием для правой руки. Булаву на правую, чтобы не мешало, но оставалось рядом. Теперь, когда на меня не действует запрет Игуи, я смогу снабдить ее и шокером, и маслом для горения, и ядами, чем угодно. С другой стороны, мне это больше не нужно. Достаточно применить воплощение». Ай вооружилась новеньким топором и тяжелым арбалетом. Юн – боевым веером из сплава титана, легким, но достаточно прочным, чтобы отразить стрелу, и странным пружинным луком, легко умещающимся на поясе. Левята, уловив, что пора выходить, поспешно глотали куски мяса, капая на ковер кровью. И ничего, слуги отстирают. За порогом нас уже ждал скромный отряд из 30 золотых гвардейцев и 60 воинов такого же ранга. Лучницы-убийц возглавляли давнишние телохранительницы Юн, встретившие госпожу низким поклоном. «Нет, я не сразу понял, но сейчас девушки поклонились мне, а не Юн. Интересно, хоть и легко объяснимое поведение. Все же глава клана и семьи я». Львята совершенно не опасались толпы людей, хотя по логике должны были. Убежав вперед, они баловались, играясь, прыгая и гоняясь друг за другом. Бегали за в панике прячущимися в будках собаками и распугивали редких прохожих. Город словно вымер. Даже сразу после воскрешения я такого не замечал. Все равно оставались крестьяне, ищущие работы, торговцы, шатающиеся в надежде продать остатки. А сейчас никого. «Город вышел на войну», — объяснила Юн, почувствовав мою обеспокоенность. «Мы увели больше 15 000 на запад, Хэй 10 на юг, Гуан Юй 15 или больше на восток. Учитывая потери во время войны, большое количество отрекшихся и погибших при прорыве хаоса, в городе осталось меньше 40 000, при нормальном населении 100. И все равно, даже понимая это, я не мог до конца представить, что меня ждет. Лишь поднявшись на крепостную стену, увидев тянущиеся к горизонту колонны и услышав многотысячный приветственный крик, я понял – все это реально. Мы смогли собрать гигантскую силу и готовы двигаться дальше на войну. Это моя армия, армия света. Братья, союзники, сегодня новый день истории Часи. «Больше мы не станем ждать. Мы вернем наши по праву, отомстим за погибших родных и заберем себе землю, возвеличившись. Отправляемся!» — скомандовал я, подкрепляя слова приказом юаньцы, донесшим голос до каждого в многотысячной толпе. Короткой речи хватило, чтобы вдохновить и без того перегретых 9 солнцами ожиданием и вчерашним пиром бойцов. К тому же почти треть из них никуда, собственно, не шла. Разделившись на сотни, почти 5000 осели на освобожденных территориях от стены до нашей временной базы. Крохотной, по сравнению с необходимым для такого количества людей поселением. К счастью, у Кувата нашлось достаточно разумных помощников, чтобы сформировать план расселения. На первом этапе придется жить в землянках и шалашах. Условия, в отличие от городских, не слишком приятные. С едой и припасами тоже не все ладно, но мяса и вымененных продуктов хватит на пару месяцев, а там и первые всходы пойдут. Лук можно будет есть уже через неделю, начиная с зеленых побегов. Корнеплоды чуть позже, но в целом выжить будет можно. Была бы земля и вода, а с солнцем у нас никаких проблем, даже в избытке. «Надо бы городку название дать», — заметила Юн, когда мы подъехали к радикально преобразившейся за неделю сгоревшей деревушке. Каменные стены домов поднимались прямо из земли. В горнах горел огонь, не требующий топлива. Озеро с прозрачной голубоватой водой, появившееся из ниоткуда, без рек и подземных источников. Магия, на помощь которой пришло традиционное многовековое жестокое планирование ресурсов в часе или наоборот. «Дом света», — ответил я немедля без раздумий и колебаний. «Мы будем единственным кланом, собственным центром за пределами скрытого дворца». «Хэй с этим могут поспорить», — возразила Ай, но даже по ее тону было заметно, что она с названием согласна. «Но нужен ли он нам? Часть и так под нашим контролем. Можно вернуться в город и править оттуда». «Ох, сестренка, тебе еще учиться и учиться», — едко улыбнулась Юн, поправляя без того идеально уложенную прическу. «Власть — это не только войска, но и центры, удерживаемые территории, зоны влияния и ресурсы. Что было у Гуй? Только Академия, но при этом они правили островом тысячелетиями, и совсем не потому, что так сложилось исторически. Они влияли на тела и умы подрастающего поколения. Даже главы кланов считают Гуйшена своим наставником». «Получается, создавая новую Академию, мы получаем еще больше власти. Вы для этого хотите ее открыть?» «В том числе. Но в первую очередь это подготовка войск к будущим сражениям. У нас впервые за историю часи достаточно сил, чтобы вернуться на Гэгэ», ответил я жене вслух, не скрывая намерения тех подчиненных, что могли нас услышать. «Мы на самом краешке гигантского континента, населенного совсем недружественными существами. Но у нас есть все шансы стать на нем главенствующей силой». «Господин, позвольте идти с вами», попросил Куват, возглавляющий силы поселения. «Нет, ты знаешь свои обязанности. Город должен быть воздвигнут, фермы созданы. Понимаю, что прошу слишком многого, но только тебе могу доверить столь сложную задачу». «Он будет не один, ведь верно?» — с хитрой улыбкой спросила Юн, глядя на Иону, которая с каждым днем выглядела все увереннее. «К тому же, благодаря интерфейсу мы могли не только видеть строительство, но и контролировать его, даже находясь в походе. Техника контроля, доведенная до абсолюта, то, чего так не хватало всем правителям прошлого». «Тут ты ошибаешься, конечно. Есть как минимум одно великое существо, обладающее не меньшими, если не большими силами. Император демонов, если он еще жив, способен контролировать миллионы жителей своей империи, хоть и не следит за всем вместе», объяснил я по связи, не позволяя посторонним услышать наш разговор. «Незачем людям знать о столь могущественной угрозе, тем более что непонятно, столкнемся ли мы с ней». «Как прикажете, господин. Сделаем все в лучшем виде. Я назначу сотников главами фортов, расположу их по кругу так, чтобы система орошения работала эффективнее. Маги творят настоящие чудеса, хотя выматываются сверх меры. Но мы им поможем и приведем в нормальное состояние. Фермеры уже придумали, как минимизировать расходы воды». «Отлично, тогда рассчитываю на тебя. Все Неко, ранее приписанные к крепости, остаются с тобой. Разрешаю взять учеников и послушников низших ступеней, чтобы восполнить отряды и чтобы работа продолжалась без перерывов». Привычно отдал я приказ параллельно разговору, и Сцилла, стоящая неподалеку, кивнула, подтверждая его получение. «Хватит ли у тебя ремесленников?» «Все их достатки, лишь время и ресурсы поджимают. Мы организовали доставку дерева из рощи, используем только поваленные нашествием зверей стволы. Пастухи деревьев говорят, что нужно оставить большую часть на развод. Воды сильно не хватает, но они начали высаживать кустарники и засеивать травы, которые хорошо приживаются на сухих почвах», — перечислял Куват, и я слушал его вполуха, полностью доверяя сложную восстановительную работу. «Когда захватим запруду, воды станет больше. На побережье, даже если соли много, испарения и осадки идут постоянно. Так что это оставь на нас». «Господин, передовые отряды разведчиков столкнулись с гиенами», — доложил через интерфейс Ичиро. «Те бегут на юго-запад. Судя по всему, последняя группа выживших. Много демонических зверей. Выжили только самые крупные и матерые. Пока столь опасных, как львы или шестилапы, нам не встречалось, но один отряд полностью потерян во время битвы с превосходящими силами йокаев». «Плохо. Твари должны были трепать врага, а не нас. Усиль передовые группы разведчиков. Пусть одиночки осматривают местность и бегут при первой опасности, докладывая сотникам, а те зачищают местность. Если проблема слишком велика и опасна, обозначьте ее и ждите моего прибытия. Я скоро», — сказал я, открывая карту. Несколько секунд мне сложно было сориентироваться из-за множества значков и обозначений. Я будто только сейчас прозрел, разом увидев настоящую картину мира. Две сотни подключенных к системе предводителей исправно поставляли информацию. Связь, объединявшая всех нас, преобразовывала сигналы и упорядочивала их вместе с ассоциативным рядом, привычным мне. Волнистые значки с ростком, перекрещенные фигурки свиней, фермы. Наковальня, подкова, топор, мастерские или место их строительства. С войсками все выглядело чуть сложнее. У каждого крупного отряда оказались собственные флаги и обозначения. Хорошо, хоть можно было укрупнить до тысячи сотен, чтобы не мельтешило в глазах от множества рож, черепов и мечей. Может, и хорошо, что старшие кланы использовали только собственные обозначения, не разрешая своим командующим создавать кланы. Но это не важно. Пережившие войну на часе станут полноценными кланами, остальные вольются в существующие. Сейчас целая волна точек разведчиков отделилась от крупных армий, наступая на ранее неизведанные территории. Обозначали врага и, скрываясь, шли дальше. За ними двигались кружки сотен. При желании я мог задерживать взгляд, и над ними появлялись цифры состава, численности каждого рода войск и подразделений. Стоило нескольким сотням передвинуться вперед, и вот уже тысяча с плавающими краями ползла следом. Замыкали движение обозы продовольствия и медицинской службы с охраной из одной двух сотен бойцов. «Пора двигаться дальше. До запруды больше 20 километров, постараемся преодолеть их к вечеру», — приказал я, прощаясь с Куватом и Ионой. Те поклонились, дожидаясь, пока мы не покинем лагерь. По обжитым территориям армия старалась двигаться небольшими колоннами, дабы не портить посевы, но стоило уйти дальше, и отряды развернулись, постоянно встречая, пусть и незначительное, но сопротивление. Вот только до запруды мы дойти никак не успевали, и обстановка изменилась с наступлением темноты, когда на еще не объединившиеся отряды обрушились толпы обезумевших демонических зверей.